Так почему ты не хочешь, чтобы я знал свое прошлое? Ведь это была моя жизнь, хоть и в прошлом мире. И не надо, свои загадочные ты не выдержишь. Мертвый солдат замолчал, вздохнул и посмотрел мне в глаза. Моя жизнь совсем не сахар. Я был самым обычным человеком, как ты прекрасно помнишь, работал на заводе, жил в хорошей квартире, была девушка, все шло к свадьбе. Солдат взмахнул рукой, словно представлял что-то эфемерное. Пока не началась Третья мировая война, я был призван и сразу направлен в войска, что тогда мне не показалось странным. Когда Россия захватила Польшу за неделю, я начал задумываться. Когда мой отряд из таких же призывников строили стену по Висле, я понял, что-то было не так. Солдат еще раз вздохнул и облокотился на стену. Никто не знал, что произойдет после того, как в небе стали взрываться боеголовки. А произошло страшное. Ядерная зима. Да, та самая, с радиационными ветрами, постоянным минусом даже среди лета и черным небом. Даже после начала зимы нас никто не собирался отпускать с фронта. Мне было непонятно, почему, ведь ни разу за все время мы не подвергались атаке. Все началось на второй год после моего пребывания на Висле. С противоположного берега появились беженцы. Стой, только не говори. Да, именно это и произошло. Приказ был таков, не пропускать никого, не согласных убить. Ты готов вспомнить, как своими руками убил тысячи гражданских, не способных даже поднять оружие из-за голода и болезней? Тысячи, но восставшие. Восставшие появились позже, намного позже, и мою совесть это никак не спасает. Я понял тебя, держи. Солдат кинул мне в лицо спелое красное яблоко, как с картинки. Я рефлекторно увернулся, пропустив яблоко слева от лица. Оно звонко ударилось об пол и докатилось до стены, блестя сочной кожицей. Яблоко, успел пробормотать я на выдохе, пропустив когти солдата в миллиметре от лица. Не зевай, корпорат. Не объясняя ничего, солдат встал в боевую стойку. Зазевавшись, я поднял перед собой меч и еле успел отразить удар солдата. Его ладонь, сверкающая острыми когтями, столкнулась с лезвием. В лицо мне брызнули искры. Я пытался задеть его хоть одним выпадом, но попадал лишь по воздуху, где мгновение назад была мягкая плоть моего отражения. Солдат атаковал меня, нанося тычки своими ржавыми ладонями по важным органам и имплантам. Я с трудом уворачивался от его обманчиво медленных атак, мозг ощущал, как острые когти то и дело пронзают мое тело, но на самом деле этого не происходило. Это было невероятно больно, вызывая диссонанс и головокружение. Когда внезапно все прекратилось, я тряхнул головой и выкрикнул: «Что ты творишь? Меня же выгонят отсюда!» «Не волнуйся!» Солдат разорвал дистанцию и, ухмыльнувшись, изменил стойку, став на одну ногу. Камеры я уже отключил. Мой живот сотряс еле видимый удар стальной ногой. Когда он успел, мелькнула мысль, когда я, уже падая на пол, осознавая случившееся: «Таким темпом ты меня не обучишь, а прикончишь!» Пропыхтел я, вставая с пола. «Ты же всю жизнь сражался руками. Что это вообще за стойки? Кунг-фу? Нет, в китайском я совершенно не бум-бум, просто выебываюсь», — сказал мертвый солдат, ехидно поклонившись по-японски. «Я воевал с существами, отринувшими все человеческое, и побеждал. Как думаешь, насколько мой стиль коварнее любой техники? Тогда зачем мне эта палка?» — возмутился я, взмахнув мечом. «Давай-ка я тебе продемонстрирую». Солдат выхватил из воздуха точно такой же меч, как у меня. «Помнишь мое звание в прошлом мире? Фронтовик? Нет, это скорее подразделение». Солдат описал полукруг мечом, красуясь. Когда уровень сил воюющих сторон стал выходить за все рамки привычной классификации, появилось несколько своеобразных классов. Его клинок со свистящим шелестом рассекал воздух, оставляя после себя восьмерки. Кто-то сражался огнестрелом, кто-то мог организовать толпы солдат, кто-то прекрасно управлял техникой, кто-то мог мечом разрубить ствол танка. Меч остановился, направленный прямо на меня. «Ты из последних, ты, маэстро, ну или по правительственным идентификаторам фронтовик лезвие». «Лезвие?» Я погрузился в размышления, разглядывая меч в своей руке. Краем глаза я наблюдал за тем, как мое прошлое воплощение обходило меня по кругу. «Защищайся!» — крикнул солдат, отразив неожиданный удар мечом. Я попытался финтом нанести рану своему отражению, однако он сделал быстрый шаг назад, и лезвие прошло в миллиметре от его лица. Сверкнула ржавая сталь, внезапно мир вокруг меня закружился, и я оказался лежащим на спине. «Меня сейчас вырвет, голова сильно кружилась. Терпи, пацан, атаманом станешь. Солдат нагло сидел на моей спине, положив меч на свое плечо. Неплохо, как жаль, что ты не получил от меня моей предрасположенности, мы бы тогда разгулялись. Тогда держись. Оскалился я, стремительно поднимаясь на ноги и нанося, как мне представлялось, неожиданный удар, однако он лишь рассекал воздух. Мы сошлись в клинче, и он стремительно приблизил свой меч к горде, едва не выбив из моих рук лезвие. Удар его ржавой ноги был столь стремителен, что я едва успел увернуться, покидая клинч. Мечи сверкали, сталкиваясь, и в воздухе мелькали холодные искры, погружая меня в состояние транса. Пока в один момент я не понял, что я остался один, взмокший и тяжело дышащий. Все тело болело фантомными ранами, а из носа текла кровь. Что это только что было? Я сражался с солдатом, но он мертв. Я встряхнулся и осмотрелся. Мой взгляд сразу же привлекло белоснежное буйство за окнами, расположенными под самым потолком. Я находился в мире мертвого солдата, когда он успел. Хаем, яблоко. Раздался голос солдата. Он стоял на потолке зала, а его голос разносился гулким эхом по всему помещению. «Мне было достаточно отвлечь тебя на что-то столь сильно выбивающееся из мира, чтобы ты забыл все остальное. Мда, я задумчиво почесал затылок. Последний раз я видел яблоко в твоем мире, а стоило вспомнить то, что говорил тебе проф. Голову пронзило болью. Я вспомнил этот момент. Человеческое сознание столь просто и неэффективно, что запоминает всего один-два сложных действия, моментально стирая их при подаче новых. Запоминай. После чего он ударил меня током, подкинул монетку прямо в лицо и ударил по ушам. Я активно сопротивлялся каждой атаке, не желая погружаться в бездну боли. Только позже, когда я просмотрел запись Брейна, я заметил, что в перерывах между атаками он украл у меня инфопланшет. Я его обучение не скоро забуду. Прочистил я внезапно оглохшее ухо. Как бы ни были ужасны его методы обучения, но он прав. Сказал солдат, опускаясь на маты слева от меня. Фокусники используют подобные приемы, чтобы создать представление. Они знают, как работает человеческий мозг, и с помощью этого создают иллюзию волшебства. Ты хочешь сказать, что это моя стезя? Обманывать людей, скорее да, чем нет. Криво усмехнулся солдат, натянув кожу на своем подпаленном лице. У тебя для подобного есть все. Доступ к специфическим знаниям, талант лезвия, высшее образование, продвинутый разум и постоянная паранойя. Образование, он где увидел, как я вышку получил? Ты серьезно думаешь, что если ты обучился на репера за пару месяцев, это нельзя назвать вышкой? Тем более зная, что есть чипы с базами, которые тебе просто в мозгу могут выгрузить пару десятков учебников. В этом мире важна практика, а не бумажка, именно поэтому ты ежегодно обязан проходить тест, подтверждающий твою квалификацию. Если бы эта квалификация котировалась бы не только в травме, было бы вообще ЗБС. Тогда чему ты собираешься меня учить? Буду вдалбливать в тебя владение мечом. Но, ты ведь рукопашник, кто тебе это сказал? Хитро прищурился солдат. Когда-то мой класс называли единственной причиной, почему держится фронт. Я владею знаниями, я обучаю, я вижу больше, чем сам Бог. Я виртуоз. Поньк, стандартный звук появления аватара сопроводил мое сознание в виртуальности. Стук о звук досок, который я очень долго подбирал, усладил мой разум. Поднявшись с колена, я пригладил растрепавшиеся блондинистые волосы аватара и кинул взгляд на забитую сообщениями личку. Не помню, чтобы добавлял ей визуал, но сейчас около виртуального образа сервера стоял разбухший от писем ящик. Неужели наставник проб? Привет. Мгновенно я оказываюсь рядом со звуком, направляя ладонь в горло противника. Ой, полегче. Ты что, дорого наставника не узнал? Ал, ты? Спросил я, вспоминая, что солдат для тренировок не использовал отражение моих друзей из этого мира. Я, убери от меня свои коготочки, пока не порезался. Вздрогнув, я обратил внимание, как мне в руку втягивает поток необработанных данных, похожих на когти. Извини, у меня был тяжелый день, сказал я, потирая перчатку, в которую только что вернулся один из моих недоделанных демонов. Классный демон, не будь ты так напряжен, вообще не допер бы, и лежал бы с отрезанной башкой. Синий они весело вскинул руку с поднятым большим пальцем. Так редко в сети используют контактных демонов, ну, ты же знаешь, что подобные демоны действуют в обе стороны. Рукопашка в сети, очень опасное действие. Не все хотят испытывать на прочность свой лед, зато я могу использовать всю мощность своих серверов, а не украденные проценты. Ага, я тебе потом покажу, как можно стырить мощности 54 канала. Начал строить очередной план по захвату мира наставник. У них серверы вообще не используются. Наставник, я сложил руки на груди и уставился на Ани, замершего после моих слов. Ты где был столько времени? Я тебя не видел уже дня как три. Пил с друзьями. У тебя есть друзья? Конечно. Нельзя что ли одинокому холостяку прошвырнуться по барам, подцепить парочку молодых, не обремененных моралью? Ал, у меня проблемы. Да, я поведал своему наставнику обо всем, что со мной приключилось в его отсутствие. Утаил только мои взаимоотношения с мертвым солдатом, это моя личная драма, и втягивать в нее наставника я не желал. Ничего себе, ты серьезно нашел себе наставника из бывших вояк, причем того, кто в прошлом руками махал? Да это же списанный Борг, крутяк, хочу его увидеть. Дай контакты, ПЖ. Чего? Удивился я по-детски восторженным метанием наставника. Чего такого крутого в Боргах? Ты не понимаешь, Боргом становится только элита. Этот человек мог пожимать руку целому президенту НСШ или получать взбучку от главы Милитиха, причем первого. Это человек история. Он не хочет никого видеть. Скрытный и крутой. Ах, никак не могу понять наставника. Он это так томно вздыхает, чтобы меня побесить, или просто долб. Так что мне делать с профом? Ничего. Отрезал наставник, вернув аватару нейтральное выражение лица. Из-за внезапного изменения положения сине-фиолетовый шарф на его шее глючно дернулся. Раз он за тебя взялся, значит, ты от него никуда не денешься, разве что можешь попытаться бежать из города, а он меня не того. Чик-чик, где-то процентов 20 у тебя есть. 20% умереть, 20% выжить. Тяжело припечатал меня Кирин. Когда я учился у него, он надо мной какие-то эксперименты проводил. Я так и не понял, что именно он делал, но в итоге меня просто выкинули на помойку. И уже позже, когда я смог выжить, меня снова взяли за шкирку и вернули обратно, посадив за комп в лаборатории. То есть ты сейчас в лабах как в тюрьме? Нет, просто за подобными мне есть слежка. А поскольку мой проект закрыли, было решено сократить расходы, привязав меня к работе. Сказал Кирин, парой движений выводя в вирт свою более молодую фотографию, где он выглядел намного хуже, чем сейчас. Его смазливое лицо было похоже на обглоданный труп, а тело словно высохло до состояния костей, обтянутых кожей. Я им даже благодарен. Если бы я не получил внезапно работу, то, вероятно, впал бы в отчаяние и блуждал в сети, пока меня не сожрал бы случайный дикий эскин. То есть за мной тоже теперь идет слежка? Конечно, она и не прекращалась. Вон, смотри, фиолетовая точка. Он схватил воздух рукой и открыл ладонь. Над ней плавала красивая прозрачная медуза. Демон-смотритель питается в основном, паразитируя на энергии черного заслона, и практически не видны в его хаосе. Зато мрут как мухи от любого чиха. Можешь смело их прибить, если найдешь, а если не видишь, не беспокойся. Больше, чем уже есть, проф не узнает. Хм. Но остался еще один человек. Мисс, не разделяя ее и профессора, это тебе совет от его ученика. Лучше вообще забудь, что когда-то попал в ту симуляцию. Кстати, поза и поведение Альберта моментально изменились. Ты наконец-то получил имя. И даже поучаствовал в ахной заварушке со стрельбой и психами. Тебе точно нужно заглянуть в мой любимый клуб. Только не твоя голубая лагуна. Я думал, ты стебешь меня. Да чего ты привязался к названию? Все, кроме тебя, довольны. Да ты просто не смотрел полицейскую академию, а это важный пласт культуры США. Вот когда найдешь этот сериал, тогда вместе посмотрим. А вот и вы, молодой человек, я вас ждал. У меня столько идей, с которыми вы мне можете помочь. Раздался старческий голос, как только я вошел в назначенный кабинет. Профессор Мартелю снова выглядел как скрюченный старик, завернутый в плащ, покрытый трубками теплоотводами. От него не чувствовалось того безжалостного разума, как тогда. Он просто старик, который рад, что для него есть дело в его-то возрасте. Здравствуйте. Я неловко встал в проходе, ощутив спиной, как дверь закрылась, еле слышно щелкнув замком. А чем я могу вам помочь? Моя дорогая Клара попросила погонять тебя по моей любимой теме, человеческий мозг. Обычно я не люблю делиться подобными знаниями, но для дорогой Кларочки не жалко. Она давно ничего не просила, так и сидит смотрит на свои говы. А она, я попытался задать вопрос про их отношения, Но, увидев промелькнувший взгляд того профессора, я струхнул. А что я должен делать? Делать? Давайте начнем с простого. Вы мне поможете над одним экспериментом. Нет, сначала я должен повысить тебя. Точно повысить. Пора уже приступать к серьезной работе. Образцов и мои ребятки покормит. Может, заказать психологов в больнице Святого Гордона? Профессор, зачем меня повышать? Ну как же, без этого я тебя нигде не протолкну. Будешь работать дальше, как образец, а я могу и не удержаться. Сидит за своим столом, добренько улыбается, а сказанул так, что я чуть на пол не сел. То есть по документам я все время на операциях проходил как образец, меня могли буквально убить или перевести в постоянные образцы из-за повреждения мозга, и Джов даже не почесался бы, так как все в рамках договора. Вот дерьмо, хе-хе, зачем я сюда пришел, можно домой, не загоняйся, парень, тебя переводит, так что еще наработаешь полгода. Голос мертвого солдата эхом пронесся по сознанию, меняя направление мыслей. Теперь я думал именно о выгодах, что мне сегодня перепали. Как вы собираетесь учить меня? Как все? Пристроим тебя в проект, дам доступ в ВИРТ, и будешь помогать мне работать над имплантами. А квалификация? Кому она нужна? Могу тебе набросать звание доктора наук, и что это будет значить? У нас не 2000-е, чтобы кичиться званиями. В этом мире важна репутация в наших кругах и навыки. Кстати, навыки важнее. Профессор начал выкладывать на меня гору закрытой информации про сообщество ученых, что я аж запись включил, чтобы не забыть. Оказалось, что для того, чтобы получить доступ к их кругу, нужно как минимум пройти полный курс обучения у травмы, что доступно только детям работников и воспитанникам КРПы, или стать учеником участника их закрытого клуба. После дотокраша ученые всего мира потеряли постоянный доступ к знаниям друг друга, но связи окончательно забыты не были. Поэтому уже к 2037 году была создана отдельная спутниковая сеть, к которой имели доступ только ученые. При этом их главный сервер вообще находится на самом Хрустальном дворце, где и сидит довольно обширная группа ученых-единомышленников. Что мнят себя масонской ложей? Тьфу, скривился проф, только вспомнив про них. В основном это сообщество позиционируется как скрытое от корпораций, но, судя по словам профессора, этой сетью давно пользуются все корпорации как способом технологического шпионажа. Лучше вообще туда ничего важного не кидай, а если кинул, то скажи, что просто проверяешь теорию. Моей задачей станет работа над научными статьями для этого сообщества под протекцией Мартелю, а взамен я буду обязан стать полноценным сотрудником его лаборатории после обучения. Профессор, я не хочу всю свою жизнь посвящать именно науке, я хочу помогать людям. Хм, говоришь, помогать людям важнее, чем подчинить мягкий знак СМНЕ, я моргнул, чтобы скинуть наваждение. Только что мне по мозгам прилетела мощная попытка взлома, что я с трудом, но отразил, жертвой стал отключившийся дека и шум в ушах. Да, я не готов жить только на ваших проектах. Хорошо, давай изменим договор. Вот са, и с Кирином не связаться, мне деку вырубило. В итоге у профа я просидел еще часа два, составляя новый контракт. Самое интересное было то, что контакт с научным сообществом и являлся основным товаром от профессора. Видимо, он действительно может обучить меня структуре человеческого разума просто так. Смог выторговать только доступ без позиционирования меня как ученика профа, но он станет моим экзаменатором или, как это сказали бы в подворотнях маленького Китая, моей крышей. Взамен я обязуюсь провести еще 10 операций под статусом образца. Пойми, Буран, шанс того, что он прикончит тебя под контрактом, невероятно мал, главное, не выбешивать его вторую личность, и ты выживешь. Слушай, солдат, как по мне, совестью тут должен быть ты, почему я вообще должен себя отговаривать от суицида, но у тебя ни хера не получается. Са, ты прав, доступ к научному сообществу был для меня ценнее, чем возможность подохнуть в процессе, а солдату было плевать, ему без разницы, выживу ли я или нет, так как от своей жизни он давно отказался. Слушай, когда ты стал таким разговорчивым, когда ты решил, что обучаться владению мечом, хорошая идея, эй, это ты меня надоумил, ну а кто подумал, круто было бы как в аниме мечом махать, я бы тому соло голову еще на подходе разрубил ших-ших, искажение, да, вы только что увидели, как ГГ общается со своей шизой в реалистичной интерпретации, когда нихера непонятно, кто говорит, почему так, чьи мысли это только что были, Бурана или солдата, кто только что решил вырезать деревню жителей в Майнкрафте. Ву-ха-ха-ха, я злая версия ключника, я захватил эту работу. А если серьезно, не особо думайте, кто сейчас говорит, Буран и солдат, это один человек, и, по сути, такие диалоги, это внутренний монолог между оценочной и эмоциональной частью персонажа. Искажение. Первое время профессор не загружал меня работой на новом месте. Я выполнял те же задачи, что и раньше, иногда записывал результаты экспериментов только и всего. Сначала я не понимал, в чем дело, особенно после первого урока. БРРР. Но все оказалось банально, у нас кончалось финансирование. Каких-то 7 миллионов евро-долларов недостаточно даже для того, чтобы провести операцию Е88313. Да, это которая с кошками. Что? Да как вы посмели? Этот кусок диалога передал мне знакомый по первому посещению лифта лабораторий, Очкарик. Он один из самых старших учеников профессора. Именно он передавал мне новые чипы с литературой, которую профессор считал необходимой для моего обучения. Также через него я общался с профессором, поскольку сам профессор был слишком занят, чтобы уделять мне время из своего нагруженного графика. Звали Очкарика, набитого очень качественными имплантами, Гильгамеш. Но все его почему-то называли Биллом. В основном он заведовал огромным количеством экспериментов, связанных с человеческим телом, имплантами и бессмертием. И, судя по словам моих коллег, он занимался тестированием имплантов прямо на себе и разочаровавших его лаборантах. За спиной его называли садистом и кровавой рукой профа, который сам недалеко ушел от своих помощников, и мне кажется, что Билл кайфовал от подобной славы. Остальных учеников профа, которых всего 5, никогда не видно в лабораториях 31-го этажа. Они то ли заняты собственными исследованиями, то ли мертвы, но никого, кроме Билла и второго ученика, похожего на призрака, завернутого в белые тряпки, никто не видел. Да, пофиг, у меня полноценные выходные, целый внезапный отпуск, когда я не завален работой и тренировками по 12 часов. Тренировками я тебя и так завалю, запустил ты тело, запустил. Дернувшись от мысли солдата, которая диссонировала с моим разумом, я задумался. Наверное, солдат прав. После окончания курсов боевого медтехника я стал меньше тренироваться. Хотя раньше я хотел уделять утренние тренировки как минимум час, теперь я трачу это время на работу над собственным льдом. Точно, мне же Кирин сообщение прислала. Я взглянул в сеть на сообщение о скорейшей встрече. Сообщение отправлено в 3 утра. Думаю, он не заметит, что я проснулся еще примерно 3 часа, так что я могу спокойно почитать, пока есть время. Паренек, проснулся? Шикарно, залезай в сеть, сейчас отведу в такое прекрасное место. Услышав голос Кирина из моих же динамиков, я только вздохнул, подходя к креслу и доставая кабель. Подобным варварским взломом Альберт пытается дать мне мотивацию работать над личным льдом. Эффективность невероятная. Я так со времен рождения не стремился что-то сделать лучше. Хотя, учитывая опасность, которую представляет сеть, я бы и так проводил большую часть своего свободного времени, работая над льдом. С каждым днем я все больше убеждаюсь, что Кирин решил меня учить не только потому, что мы вместе работаем над созданием льда для лаборатории, и это часть контракта. Это было лишь поводом. Этот опытный нейтронер искренне стремится передать мне свои знания. Он воспринимает меня как личного ученика, а не просто как контракт, который можно сдать по минималке. Он щедро делится со мной своими уникальными техниками, объясняет принципы работы демонов, основанные на азиатской культуре, и открывает свою философию. Он давно стал моим учителем и наставником. Я очень благодарен Кирину за такую заботу, но не спешу делиться своими мыслями. Боюсь, что могу совершить ошибку и потерять такого необычного сетевого друга. И куда ты хочешь меня отвезти? Стукнул я о струящиеся биты под ногами тростью. Пришло время встретиться с моими друзьями. Вы же вместе собираетесь в посмертие? Я перевел взгляд на ворота, которые возникли позади синего, они прямо посреди моей фразы. Нет, собираемся там только физически бухнуть и потрещать за жизнь, а в сети мы сидим чаще. Альберт махнул рукой, развернувшись к вратам. Иди сюда. Чего все так привязались к этому третьесортному бару? Я задумчиво изучал гравюры врат, которые были стилизованы по-датски. На них были изображены кровавые черепа с остатками плоти, расколотые маски японских ани, из которых вытекала красная жидкость, а затем распадалась на биты. Вокруг были куски железных деталей, из которых сочилась синт-кровь, и кости в подножье, усеянные осколками оружия. По смерти, единственное место во всем городе, где тебя не могут внезапно прикончить. И не потому, что бар в подвале. Это нейтральная зона, где очень часто собираются корпоративные сотрудники для проведения особых переговоров. Кирн упер руки в боки. Соло ненавидит корпоратов, а корпораты ненавидят свободолюбивых Соло. Но правила нужно соблюдать даже на войне. Не на пустом же месте появилась вся эта мишура с честью. Хаем, задумчиво хмыкнул я, смотря на панель с кодом. На сегодня код будет Q3W297K8H4L6T5F5H4L6K8E9W297Q3W29. Запомнил, да, формулу скину только внутри, да и меняется он раз в минуту, так что можешь не запоминать. Это же сколько нужно мощности только для поддержания защиты, много, но и мы не бедствуем, сказал они, закончив вводить код, который сменился прямо во время ввода. Фух, всегда так, все хочу сделать у ворот нормальную панель ввода, а руки не доходят, хех. После этих слов врата наконец-то начали открываться, и я почувствовал, как мое виртуальное тело затягивается внутрь, словно в черную дыру. Мгновение спустя я ощутил, как вываливаюсь из этой дыры на землю и, рефлекторно сделав сальто, приземляюсь на ноги. Классно. Долго тренировал, козырнул они. Я скосил взгляд на мертвого солдата внутри внутреннего мира. Чего? У меня рефлексы. Ненавижу лежать на земле. То есть ты так мог постоянно? Конечно. Как думаешь, как ты смог тогда в 10 лет пристрелить мальстримовца? Махнув рукой на свое прошлое воплощение, я поднялся на ноги. В этот же момент я одновременно проверил, не оставил ли на мне какой-нибудь свой подарочек Ал. Он любит портить мне аватар в качестве дружеского пода и тренировки внимательности. Ведь аватар – это как настоящее тело в сети, и его заражение демоном может иметь серьезные последствия для нетронера. Кстати, где наставник? Как-то, углубившись в собственные размышления, я совершенно упустил его из виду. Где я вообще оказался? Я находился в каком-то мрачном готическом замке, судя по всему, в длинном и сумрачном коридоре. Этот замок был настолько детально проработан, что его уровень графики вполне мог бы соперничать с лучшими игровыми симуляциями от крупных корпораций. Все вокруг казалось настолько реалистичным, будто это была продвинутая виртуальная симуляция, в которой взаимодействие происходило само собой, без каких-либо дополнительных усилий с моей стороны. Я потянулся к вазочке с фруктами, стоящей на декоративном столике в нише коридора. Банан спокойно оказался в моей руке, даже не пришлось создавать локальное изменение законов, как это делал наставник для модификации окружения. Ладно, нужно найти наставника. Я потянул ручку ближайшей двери, но она не открылась. Соседние двери также оказались заперты. Выбрав приблизительное направление, в котором мог уйти Кирин, я двинулся вперед. Проходя через несколько одинаковых коридоров, я начал осознавать, что нахожусь в бесконечном цикле и этот коридор никогда не закончится. Вздохнув, я развернулся и просто вдарил ногой по стене. В воздух поднялась пыль, а я наконец-то услышал что-то кроме моих шагов. За каменным обвалом играл мощный металл и слышались голоса людей. «Кирин, какого хера ты мне не показал вход?» Сложив руки на груди, я вышел из облака дыма. «Синий, а ты говорил, что он цикла? Да ты глянь, как он расхерочил мне код!» Раздался голос от массивного аватара в виде накачанного человекоподобного минотавра с черной кожей. В его ноздрях висело массивное золотое кольцо, рога украшали золотые руны, а из-под облегающей майки алкоголички виднелись микрошрамы от имплантов, образующие изящные узоры, напоминающие лабиринт. Я бы не удивился, если бы узнал, что его настоящее тело также покрыто подобными шрамами. Руки минотавра были хромированы, этот имплант мне знаком, ведь это знаменитые руки гориллы. Кирин отошел. Раздался тихий, мягкий и слегка искусственный голос. Он в реальности. Этот голос принадлежал другому аватару, который был похож на изящного мультяшного робота, сделанного на манер скелета. Невозможно было определить пол этого существа ни по внешности, ни по голосу. Аватар спокойно сидел на диване неподалеку от камина и сосредоточенно печатал что-то на виртуальной клавиатуре, парящей в воздухе. Призрака тоже нет, робот плавным движением поднес свой серый палец к виску, словно активируя коммуникатор, и ответил: «Она где-то в замке». «Я понял тебя, раб, до связи». Минотавр переключился на меня. «Ну, видимо, придется мне все тебе показывать, или синего подождешь. Мне было не совсем уютно находиться среди незнакомых людей, поэтому я решил согласиться на экскурсию, которую предложил Минотавр. Он оказался владельцем домена, на котором была расположена эта симуляция замка, и прекрасно знал, что и где находится. Мы не какая-то шайка, просто друзья, которые порой встречаются, вселяются и помогают друг другу. Но Кирин говорил, что кучу раз вламывался в серверы корпораций. Ну, задумался Минотавр, словно вспоминая, когда последний раз они подобным занимались. Это тоже в рамки дружественной помощи входит. Чуть не забыл, меня Минос зовут. Улыбнулся Нитронмир, протянув волосатую руку для рукопожатия. Всего в этой группе взаимопомощи было активно 6 человек. Минос, владелец и, можно сказать, админ группы. Раптор, тихий робот, который практически никогда не покидал Вирт по личным причинам. Он местный смотритель и главный центр обороны, если кто-то полезет на штурм замка. Призрак, девушка, аватар которой походит на плачущего полупрозрачного призрака в развивающихся одеждах. Я бы назвал ее гадкой, только помешавшейся на японской тематике. Она редко появляется в симуляции и, судя по оговорке Миноса, работает где-то на корпоратов, как Кирин. Кирин, мой наставник и главный балагур, ищущий для всех новые цели. Если бы мы были в МО, я бы сказал, что он рейд-лидер. Если нужно подзаработать или развеяться, то обращаться нужно именно к Синикажиму Ани. Харон, помощник Миноса в реале и один из главных потребителей услуг Кирина. Неусидчивый молодой человек, который постоянно чем-то занят. В сети его можно увидеть редко, но если нашел, знай, могут начаться неприятности. И последний участник группы, Мидас, аватар в виде золотого человека, похожего на подвижную статую. Абсолютная безвкусица, но и в сети он не живет. Его можно назвать спонсором и крышей этого домена. Через него Голубая Лагуна получает некоторые заказы и, возможно, помощь, чтобы избавиться от проблем. Мидас, он не корпорат, он мой друг, и не стоит сравнивать его с фиксерами. Мы все тут по одной простой причине, вместе проще выжить. Каждый вносит вклад по мере сил, и, надеюсь, ты сможешь стать нам другом, который прикроет спину, если что, спокойно сказал Минос, проходя мимо обеденного зала на сотню человек. Экскурсия продолжалась, я изучал коды доступа к местной библиотеке и тренировочный полигон для теста демонов. Симуляция была набита очень многим, инструменты были украдены буквально отовсюду. Я успел посидеть в 3D-редакторе, скроенном из десятка разных покупных программ. Заценил музей, в котором были выставлены очень редкие данные, за которые некоторые корпорации могли разнести весь замок. И наконец-то узнал, почему замок называется Голубая Лагуна. В реальности у сервера была очень мощная система антенн, позволяющая выйти к морю, получая доступ к спутниковой связи. Так что замок буквально стоял на берегу Синего моря. В подобном, но менее бурном водоеме, мы с Кирином занимались фишингом в лабе. Где-то через минут 30 Минос закончил экскурсию и оставил меня, уйдя в свой кабинет. А меня заинтересовала база данных замка. Я всю экскурсию облизывался на заинтересовавшую меня дверь. Введя динамический код, привязанный к местоположению Хрустального дворца, в окне перед массивной дверью библиотеки, я попал в так нужное мне место. Как и весь замок, библиотека была тщательно проработана и напоминала мне библиотеку Хогвартса, которую я запомнил по фильму из прошлой жизни. Однако здесь я изредка замечал золотые элементы, резьбу и голографические элементы, а света явно не хватало, создавая атмосферу постоянной полутьмы. Если бы я не умел работать с Виртом, то ничего бы нормально не видел. Схватив с ближайшей полки зацепившую мой взгляд книгу под названием «Философия передачи данных с 2020 по 2050 года», я плюхнулся в невероятно мягкое кресло. По ощущениям, словно в облако упал. Возможно, у меня что-то не так с настройками аватара, либо дизайнер никогда не сидел в таких креслах в реальной жизни. Из-за подобных противоречий мне сразу вспомнились советские кресла, которые были в доме у моей мамы в прошлой жизни. Пока зачитывался интересной книгой, мне на деку загружалось несколько интересных работ. Брать все я не планирую, только то, что я прочитаю за ближайшие несколько дней. Хотя мне и не нравится, что я не могу постоянно пользоваться этой библиотекой, я больше опасаюсь, что у Профаили, не дай бог, у Джова может оказаться на меня компромат. Интересно, когда вернется Ал? Я очень надеюсь, что скоро, потому что у меня еще много дел в реальном мире, а сюда я могу вернуться в любой момент, когда захочу. Спустя 13 минут и 10 секунд, судя по таймеру, я заметил, что обстановка изменилась. Оторвавшись от виртуального образа открытой книги, у которой даже листы были физическими, я понял, что сижу за длинным столом в том же кресле, а вокруг звучит разговор. Да никто меня не видел. Я потом отклик проверял, я там точно не замечен. Судя по всему, это говорил Харон. Его аватар был похож на молодого человека в желтой куртке с капюшоном и джинсах. Вокруг рук и торса были обмотаны цепи. Когда он говорил, его лицо то вспыхивало легким пламенем, то мгновенно угасало, отражая интенсивность его эмоций. Смотаться нужно. Еще раз. Кирин сидел по-турецки прямо на столе перед Хароном и тыкал того в грудь когтистым пальцем. Да меня там чуть не грохнули раза три. Да ебь, бессмертный Соло. Я видел, как тебе уже раза три половинило. Все монтаж, Харон замахал руками, клевета, он поднял палец к потолку, и провокация. Сложив руки на груди, он уставился в лицо синему Ани. Призрак, можешь уже сказать, что я пекусь именно о его здоровье, а не пытаюсь убить. Кирин через плечо развернулся к полупрозрачной девушке в длиннющем распахнутом кимоно, тянущемся чуть ли не на всю комнату за ее спиной. Под кимоно девушка носила рубаху, подчеркивающую ее грудь, длинные свободные штаны и расшитый под мертвое дерево пояс с бляшкой в виде черепа. Ее милое кукольное лицо сейчас сосредоточенно смотрело в экран 3D-редактора, похожего на дощечку с листком бумаги. Она что-то рисовала, одновременно посматривая на Кирина с Хароном и, почему-то меня, мальчики, замрите. Она развела ладони в стороны, и в воздухе прозвучал звук, похожий на щелчок фотокамеры. Прикольно, вы такие фотогеничные, когда деретесь. А если... Девушка схватила из воздуха кисти и начала дорабатывать рисунок прямо перед задавшим вопрос Кирином, лицо которого превратилось в покерфис. Пытаясь понять, что сейчас происходит, я посмотрел в сторону Миноса, но тот о чем-то разговаривал с рапортом, а на столе рядом двигала ртом золотая статуэтка. Это типа дальняя связь, как в «Звездных войнах». «Призрак, скажи ему, что я все сделал правильно. Пожалуйста», — сложил руки в молитвенном жесте Харон. Художница обернулась на вскрик парня и еще раз посмотрела на фотографию. «Вот», — она развернула фотографию, но вместо картинки я увидел пикчу с двумя кричащими друг на друга щенками. Причем один из них сидит прямо в салате на столе, а второй с заплаканными глазками воет на первого. «Так вы и выглядите. Помиритесь и идите вместе. Что вы, как старые менеджеры, не можете общий язык найти?» Ее слова заставили задуматься обоих спорщиков, а я удивленно посмотрел в сторону девочки-призрака, на что она, прикрывая ротик ладошкой, хихикнула и развернула в мою сторону то, что она продолжала рисовать все это время. Это был я, точнее, мой аватар, выполненный в стиле аниме. В правой руке он держал бокал вина, а в левой – книгу, которую с пафосным выражением лица читал, сидя на кресле, напоминающем трон темного властелина. Если бы я был старше, то смотрелось бы эпично, но с моим возрастом это была скорее пародия, ведь на картине я занимал едва ли треть кресла. Так, раз все собрались, раздался голос Миноса, закончивший разговор вновь с замершей статуей, пришло время поприветствовать новенького. Знакомьтесь, Люциус, он ученик Кирин и также молодой рипер. Советую наладить отношения с этим дарованием. «Всем же нужна рука с мультитулом помощи в этом кровавом мире». Минос организовал представление меня коллективу на полчаса, когда я знакомился со всеми, а потом началось то, что я совсем не ожидал. Минотавр перешел на серьезный тон и заговорил о проблеме Киант. Каким-то образом Раптор на пару с Кирином перешли дорогу небольшой китайской корпорации, производящей несколько линеек гормональных имплантов. Хорошо, что это событие произошло на территории Китая, и вся небольшая войнушка происходит на противоположном берегу Тихого океана. Все сообщество несколько часов кряду обсуждали на малопонятных мне терминах способ противостояния с целой корпорацией и меры предосторожности для противодействия раскрытию. Стоит учитывать отношение обычных жителей Китая к сети, в тех местах до сих пор силен анимизм в радикальных формах. К моему удивлению, даже девочка-призрак участвовала в диалоге, одной рукой вертя в руках кисть, второй копаясь в азиатской сети, читая иероглифы, словно это ее родной язык. Минос рассчитывал порушить репутацию корпорации и поиметь с подобной аферы серьезный барыш от криминала Пекина. Якудза серьезно потеряла в своем влиянии после 2049 года. Тихий электронный голос Раптора подсчитывал возможные барыши и приводил исторические факты, Тогда Кангта решили заработать репутацию при старте продаж очередного обновления своей линейки оружия для полиции. Даже небольшое ослабевание их влияния в столице региона настолько сильно колыхнет биржу, что я могу сейчас рассчитывать доход до 500 миллионов йен. Тогда как остальные прорабатывали экономическую часть, Кирин с Хараном скрылись в соседней комнате и начали обсуждать полноценную операцию. А я сидел и широкими глазами обтекался ситуацией вокруг. Это точно сообщество взаимопомощи, а не филиал Зетатиха. Как бы мне не хотелось проводить все время в базах данных Лагуны, у меня до сих пор есть обязанности перед профессором. С каждым днем количество операций, в которых я участвовал в качестве образца, уменьшалось. Причем это происходило быстрее, чем я ожидал. Может быть, это связано с тем, что проф решил потратить все финансирование в один день. Моя первая операция, где сразу же пришлось применить все свои навыки, была по установке системы поддержки жизни, СПЖ. Это была одна из самых сложных операций, о которых я знал. Уже на первом этапе операции мне буквально пришлось извлечь мозг, чтобы подключить его к адаптерам ложа. До сих пор пробегают перед глазами десятки символов, которыми реперы привыкли обозначать единичные нервные пути в шейном нервном столбе. Интерактивные шпаргалки в симуляции – лучшие, что я мог бы придумать в своей жизни. Интересно, если бы я не подготовился, проф дал бы мне что-то похожее? После завершения хрен знает какой операции, название которой я не запомнил, но которую точно запомню надолго, замены репродуктивной системы женщины на биокапсулу, назначение которой мне было непонятно, я почувствовал сильную усталость. Она была настолько сильной, что я даже не смог задать вопросы Биллу, настолько я устал. Не знаю, были ли в моей работе какие-то ошибки, но, по крайней мере, мне не сделали выговор. И это уже хорошо. Когда я вымотанный вышел из операционной и налил в пустой столовой себе кофе, ощутил, как зашевелился мертвый солдат. Знаешь, твой ритм жизни рано или поздно сведет тебя в могилу. Мысленным усилием я вырвал небольшой пучок воспоминаний, где уже сам солдат, не думая о себе, тренируется в метании массивного ножа и падает без сил. Ну, у меня хотя бы был способ решения проблемы. Ты досматривай, досматривай. Воспоминание развивалось дальше. Вот солдат поднимается из сугроба, а затем, перекусив сухим пайком, садится на землю по-турецки, поджав ноги, и, кажется, погружается в состояние, напоминающее медитацию. Ты что, культиватор? ПФ. Нет, это действительно помогает. Тем более это одна из практик по работе с сознанием. То есть ты решил наконец-то учить меня напрямую? Мы с солдатом находились в постоянной борьбе, точнее боролся я, а тот бессовестно дрых, порой отпихивая меня, если я начинал его тревожить. Это вызывало у меня сильное раздражение. Хотя он и был частью меня, но осознание того, что кто-то более опытный может воспользоваться моим телом, вызывало у меня дрожь. Так что я непрерывно воровал у него методики и уже неплохо мог контролировать себя и отражать нападки своего прошлого отражения. Последствием в реальности стало то, что я стал гораздо более собранным и перестал что-либо забывать. Моя память стала практически идеальной, и если я хотел что-то запомнить, то забыть мог только по собственному желанию. Конечно, до фотографической точности глаз имплантов моей памяти очень далеко, но ничего не мешает пользоваться декой. Сейчас же мне буквально в лицо предложили обучиться технике, с которой я смогу рано или поздно закопать солдатика. Ты это, руки прекращай потирать, я твои мысли вижу. Хрумк, солдат громко хрустнул яблоком. Пришлось перестать потирать руки в реальности и слушать мертвеца. Спустя несколько минут после начала объяснений я стал повторять за солдатом простые движения, которые со временем перешли в позу лотоса и легкую медитацию. Постепенно моя память очищалась, проходя цикл за циклом под хруст яблока солдата, который в этот момент напоминал мне бога смерти из одного аниме. Не отвлекайся, мне в лицо прилетел виртуальный огрызок. Тебе еще в школу идти, КХМ. Как же не хочется идти к профу и разбирать то, что он набубнит. А ведь ты не знаешь, в каком состоянии сейчас проф. Может, он захочет тебя прибить. Ладно, что-нибудь спланирую. Из тебя, Кира, как из говнопуля, планировщик. Только под вечер, после изнурительных часов обучения, профессор наконец смилостивился надо мной и отпустил спать. За окном уже сгустилась тьма, и весь этаж погрузился в тишину, нарушаемую лишь тихим шорохом шагов оставшихся на ночь лаборантов. Ну, что тут скажешь, просто так вышло. Культура Иллистрация на Бастериум Торринс совсем не хочет расти. Приходится уже часов 10 поддерживать зевок треклятую центрифугу. Ничего не поделать. Пожал плечами лаборант, перебирающий связкой щепок своими синими хромированными пальцами. Не впервой, я тут буквально живу. Хех. Почему я только сейчас это понял? Может, стоит брать меньше работы, тогда и домой поедешь, и все успеешь. Меня все устраивает. Спокойно сказал коллега, когда перед нами закрылась дверь лифта. Я попросил проводить меня до поверхности постоянно сонного Тони просто потому, что прекрасно знаю, что у него есть доступ к множеству дверей, включая сторожки охраны и аварийные выходы, где меня не будут задерживать по полчаса для подтверждения личности. Кстати, Тони, ты знаешь, где у нас сидит охрана? С легким прищуром наклонил я голову. Зевок везде, лучше пытаясь понять, где их нет, но я ни разу не видел даже банального КПП внизу. У нас сверхсекретная корпоративная лаборатория. Ты думаешь, что тебя не могут просто отсканировать при входе? Но ведь первый кордон, даже с спящим охранником, намного эффективнее подобной охраны. Этот вопрос очень интересовал мертвого солдата, который по долгу службы очень часто работал с системами охраны и прекрасно знал, что сверхтехнологичная охрана может быть менее эффективной, чем простой КПП с гомером в будке охраны. Все ради сотрудников, у нас все сделано для удобства персонала. Зевок вообще, чего ты ко мне пристал? Позови дядьку Майкла и спроси напрямую. Майкл, это погонщик демонов и оператор роботов, который занимается поверхностной охраной нашего этажа. Именно он в свое время спас меня из камеры Клары. И еще его сильно презирает Альберт. Причину не знаю, не спрашивал. Лифт доставил нас на стерильно чистый буферный этаж, расположенный под медцентром. Тони, зевая, поманил меня в незнакомый коридор, который в конце упирался в плотную стальную дверь запасного выхода. Дверь бесшумно открылась, как только мой коллега вставил одну из щепок в считыватель рядом с ней. «Спокойной тебе ночи, и спрашивай, если что». Зевок, с этими словами Тони скрылся за тихо закрывшейся стальной дверью, а я оказался в незнакомом темном переулке. Хорошо, что отсюда мне прекрасно виден проход на парковку, откуда я могу без проблем вызвать свою арендованную машину. Как же удобно, когда автомобиль может самостоятельно проехать пару километров. Лишь жаль, что за эту услугу придется заплатить 50 эгди. Когда я уже подходил к повороту, до моего слуха донесся тихий голос. Это заставило меня остановиться. Мне совсем не хотелось встречаться с людьми посреди ночного Найт-Сити. Мертвый солдат разделял мою паранойю, которая, казалось, жила во мне еще со времен, когда я жил в башне Х-11. Голоса приближались, и я понял, что они идут прямо в мой переулок. Я инстинктивно изменил свой шаг и, перекатываясь с носка на пятку, тихо подскочил к углу переулка. Но внезапно перед моим лицом возникло препятствие. Апа, зацени, бас, да это служка корпоратов. Увернувшись от скрежещущей изношенным хромом ладони размером с лопату, я встал во весь рост перед мужиком звероватого вида. Смотри на его лицо, так и просит кулака. Противный писклявый голос раздался справа, и мне пришлось сделать еще несколько шагов назад. Жилистый мужик с писклявым голосом оттянул натянутые подтяжки, к которым были хаотично прикреплены гранаты и два пистолета, вызывая глухой лязг металла. Железные ребра, усиленный позвоночник и модифицированные кисти. Проскользнул анализ звука среди моих мыслей. Меня зажимают. Что им от меня нужно? Моя рука рефлекторно потянулась к поясу, но нащупала лишь пустоту. Револьвер остался в машине, которая приедет только через минуту. Они, грабители, выправка, уверенный взгляд. У звероподобного есть автомат за спиной. Хмыкнул голос в голове. Где? Его не видно из-за накладок на жилете, но характерное уплотнение на спине хорошо заметно. Проход по нашей улице платный. Парень, выворачивай карманы. Звероподобный наконец-то произнес, что им от меня надо, и зловеще улыбнулся, начав медленно приближаться. Буран, хватит играть. Ты сейчас выглядишь как испуганный шестилетка. Пришло время показать мне навыки, которые я в тебя вбил. Это экзамен. Убей их и получишь отпуск от меня на целую неделю. Мгновение, и лицо бандита меняется. Видимо, он что-то увидел в моем взгляде, но было уже поздно. Я бросаюсь вперед, замахиваясь своим белым протезом. Удар сотрясает грудь звероподобного, выбивая из его легких воздух. Ах ты, ска! Писклявый выхватывает пистолет и открывает огонь по мне. Раскачиваясь, словно маятник, я скрываюсь за массивной, едва дышащей тушей. Услышав, как от тела звероподобного отскочил снаряд, я понимаю, что Писклявый совершенно ни во что не ставит напарника. Из потайного отверстия протеза выскакивает тонкая пластинка скальпеля, выверенным движением я бью по шее бандиту, но тут же ухожу в сторону. Подскочивший Писклявый чуть не хватает мою биологическую руку. Скальпель падает на землю. Пришлось отпрыгнуть назад, и снова я на исходной. Писклявый успевает что-то вколоть подельнику в спину, крича в мою сторону оскорбления, которые я игнорирую хмурым взглядом. Нужно прорываться, машина скоро будет, и у меня будут как меч, так и револьвер. Я не пробью своим протезом даже самую простую защиту кожи, разве что вскрою противнику вены, да и то не факт, что у них нет наноботов, справляющихся с такими ранами. Окинув взглядом Писклявого, вытаскивающего из-за спины звероподобного автомат, я придумываю гениальное решение. Припасть к земле, пропустить выстрел над головой, упор, толчок. На мгновение мир смазывается, а в мозг ударяет адреналин. Я вижу, как противник приближается. Подставляя протез, я тараном влетаю в звероподобного, окончательно роняя его на землю. Писклявый за моей спиной замахивается для удара. Я пытаюсь блокировать протезом, но понимаю, что он отключился. Резкий поворот, пропускающий свистящий удар хромированной конечности, и легкое движение рукой. Цинк, теперь бежать, стоять, подстилка корпоратов. Ты мне должен деньги. Мимо меня пролетела очередь пуль. Что-то царапнуло протез, но я не обратил внимания. Парковочная зона уже была передо мной. Под крики из переулка я услышал шелест шин моего Май-Мая. Что-то долго, подумал я, смотря на чеку у себя в руке. Каким же нужно быть идиотом, чтобы таскать гранаты на груди? Взрыв из переулка вылетело тело, приземлившись прямо на припаркованную машину. Раздался оглушительный вой сигнализации, который подхватывали все новые и новые автомобили, заполняя своими звуками весь район клиники. Тело на машине начало подниматься. Вот бль, в панике я запрыгнул в машину и вдавил по газам. Солдат, я сделал, что ты просил. Я их победил. Теперь свалил из моего сознания. Ты их не победил, кретин, ты их на пол уложил. А я сказал убить. Хер тебе, а не отпуск. Первый боевой контакт мой протез перенес очень плохо. Белый корпус железной руки был сильно поврежден, и внутренности пришлось заменять на детали от имплантов, которые порой мне оставляли клиенты, соглашаясь на их выкуп. Из-за этого пришлось одеть протез в коричневую тряпку, оставив на виду только кисть, которая почти не пострадала. В бою важны не только физическая сила и ловкость, в нашем мире на первый план выходят навыки. Солдат стоял у меня над душой уже не первый час и вдалбливал, по его мнению, полезные знания. Навыки крутым протезом не заменить, даже утром нового дня он не затыкался. Добавим в тренировки наработку рефлексов. Как же мне хочется прикрутить к его вокабулятору регулятор громкости, чтобы наконец-то посидеть в тишине и подумать о чем-то кроме тренировок. Я закончил мыть руки после завершения очередной операции. Тщательно протерев их белоснежной салфеткой, я вернулся к своему рабочему столу, где сверился с графиком. А не хватит просто купить регулятор рефлексов с БД какого-нибудь боевого искусства? Спросил я солдата и, не дожидаясь ответа, полез в каталог клиники, изучая перечень имплантов для нервной системы. «Сам смотри», – буркнул тот, смотря каталог одновременно со мной. «Это же тот самый Брикхт Рефлексис 012053, который угробил твоего сводного брата. Неплохие характеристики для черного рынка, скажи, и что, мне больше не пользоваться имплантами? Не я же полгода бегаю с калечным протезом вместо нормальной конечности», – развел руками прошлый я. Выдохнув, отгоняя грустные воспоминания, я принялся заполнять медкарту пациента для отсчета травме. Все никак не доходит руки до создания программы для автоматического их заполнений. Ее нужно и обучить, и объяснить, как правильно действовать, а еще защитить. А у меня только скелет готов. Может, придумать, как вытащить из головы солдата и заставить работать секретарем. КХМ, КХМ, вы репер. Остановив руки, которые мелькали над клавиатурой, я поднял глаза на молодого человека, побеспокоившего меня в мой перерыв. Тот в ответ улыбнулся и приветливо помахал мне рукой. Черные волосы стиля воронье гнездо, чуть расширенные зрачки. Нет, глаза, имплант, значит, ошибка. Имплантов видимых нет, хотя руки имеют небольшие зазоры синткожи. Имплант старый, похож на клинки богомола, значит, черный рынок. Мои глаза быстро пробежались по всему телу паренька, одетого в дешевую одежду, и выдали вердикт. Молодой Соло, класс, ХМ, не могу сказать, но, скорее всего, сосредоточен на скорости, авангард, может, Соло занимающийся продажей информации и проникновением. Весь анализ пролетел за пару мгновений, лишь руки перестали на мгновение печатать по клавиатуре, дрогнув, что парень, судя по реакции, не заметил. Проследив мою мысленную цепочку, солдат присвистнул. Знатно, мог бы я так в жизни делать, может быть, больше бы народу выжило. Присаживайтесь, я сейчас буду. Я решил принять внезапного пациента, хоть у меня сейчас и не рабочее время. Работа у профа может подождать, тем более я ее могу сделать и дистанционно. Пока парень рассматривал свисающую с потолка модель боевого АВИ, я следил за каждым его движением краем глаза и готовился, если что, выдвинуть из потолка турель. А мой гость как ни в чем не бывало прохлаждался по кабинету, прихрамывая на одну ногу. «Вы здесь давно принимаете или впервые в городе?» «Здесь я вырос, не отрываясь от работы», — ответил пацану. «Принимаю полгода». «Понятно, почему я вас не видел. Часто буйные бывают, из ваших никого не принимаю». «Из моих», — удивленно указал на себя пальцем лохматый. «Из Соло». «Парень, ты пришел к официальному реперу на стажировке. Я еще хочу пожить». «Парень, да ты сам еще мелкий. Тебе сколько?» 15, 17, я совершеннолетний, а выглядишь, как будто в школу ходишь. Я посмотрел в эти наглые глаза из-под лобья, стараясь выразить взглядом все, что я думаю о наглом клиенте. Все, понял, сейчас заведешься и начнешь меня еще выгонять. Нет, нет, нет. С этими словами парень упал в реперское кресло и, не усидев и мгновение, спросил. Ты скоро, уже все, сказал я, подходя к креслу и запуская первичную дистанционную диагностику. У меня уже кончился прием, так что желательно озвучить свою проблему максимально быстро. АМО. Мда. Лицо парня сменило несколько десятков выражений за считанные секунды, а потом он просто поднял майку. Вот, на животе у него красовалось несколько уже начавших затягиваться пулевых ранений. Судя по форме ран, я уже прикинул, где именно застряли пули, и результат мне не понравился. Траектории проходит рядом с позвоночником, который у парня не был заменен. Я понял, спасти я тебя смогу. Спасти, я что, помираю? Возможно. Предоставь доступ к своим портам, и я скажу подробнее. Нет, никаким образом. Я не собираюсь ловить следилку корпораторскую. Я вздохнул и подавил в себе желание подробно расписать, сколькими способами я могу сейчас его нещадно взломать и поставить ту самую следилку. Повернулся к клиенту. Могу провести конфиденциальную операцию, но это стоит определенную сумму. Посмотрев на мои руки, после на свой живот, парень задал логичный вопрос. Можно как-то без платы? Я тебе что, бесплатная клиника, КХМ? После мне пришла очень интересная мысль. Вариант есть. Спустя 15 минут перед лицом паренька появилась подписка о неразглашении. Это что? Недоуменно рассматривая инфопланшет, спросил парень. Подписка о неразглашении. Подробнее, подписав этот документ, я предоставлю тебе на тестирование особый имплант, в обмен ты получишь от меня конфиденциальное обслуживание всех твоих имплантов сроком на год. Да ну наха, я лучше заплачу. Как бы я ни хотел протестировать собственные разработки на добровольце, у меня это вновь не получилось. Этот парень не первый, кому я предлагаю подобный контракт, но никто еще не согласился. А жаль, за вполне стандартную сумму для официальной клиники я подлатал парню его тело практически до 80%, остальное стоило неподъемных для молодого человека 20 кэдди, на что тот скривился и, доплатив мне за конфиденциальность, свалил в закат так же, как вошел, через черный ход. Да ты погляди на него, ха-ха, да он ни черта не Соло, просто какой-то парень решил поиграть в гангста и перед друзьями повыделываться. Поэтому его в нормальные клиники и не принимают. Солдат, ты, наверное, забываешь, что большинство новичков в их бизнесе – такие восторженные дети. Они в сети развернули полноценную агитационную кампанию, восхваляющую профессию Соло. Кто они? Фиксеры. Солдат сложил руки на груди и подозрительно посмотрел мне в лицо. Какой-то ты слишком умный сегодня. На что я ответил, не отвлекаясь от уборки операционной. Какой есть? Фиксеры, фиксеры, фиксеры. Почему именно они играют ведущую роль в ночном городе? Конечно, здесь есть и другие группировки, такие как животные или Валентина. Но фиксеры представляют собой уникальную категорию людей, которых можно описать как связующее звено между корпоративным миром и простыми горожанами. Тот самый мифический средний класс. Да, я повернул кисть, вращая векторную модель, которая для тех, кто не разбирается, кажется хаотичным набором линий. Но если посмотреть на нее под правильным углом, можно увидеть хорошо узнаваемую форму космического шаттла. Приблизив модель, я аккуратным движением подправил еле заметную погрешность и любовался своим изделием, одновременно слушая книгу, озвученную Искином, где разбирался феномен фиксеров. Библиотека Лагуны для меня стала любимым местом времяпровождения, можно сказать, моей сигнатурной локацией, хоть здесь я провел всего около недели спустя драки в подворотне медцентра. Минос постоянно сидит в личном кабинете, Раптор, в серверной рядом с отображением самого сервера. Призрак летает где-то по замку, занимаясь его моделированием. Именно она и создала замок таким, каким он выглядит сейчас. В каждой стране нашего нестабильного мира присутствует в том или ином виде подобный элемент общества. Как бы мы ни старались, убрать его уже не получится. Фиксеры давно закрепились в нашем культурном коде, и как только убьют последнего, за его спиной окажутся сотни, а то и тысячи последователей. Фиксером может быть как обычный парнишка, перевозящие ангельские крылья через канализацию, которого за неуспеваемость выгнали из школы, так и погрязший в грязи предательства пиджак, ищущий мести своим прошлым друзьям. Эта книга заставила меня задуматься о мире вокруг, о преступлениях и о своем прошлом. Могла ли тетя Се быть фиксером? В голове всплыло множество воспоминаний о моей жизни с тетей. Она редко покидала дом, и я не часто слышал, чтобы она разговаривала. Однако взрослые со всего этажа говорили, что она постоянно была занята проблемами башни. Могла ли она, используя особенности своего тела, просто не включать голос, когда говорила по голофону, учитывая уровень ее имплантов, вполне. Может быть ли ее слезливая история, рассказанная мне жильцами, фиком, может быть, тогда зачем ей были нужны дети, будущие исполнители или забава на старости лет? Нужно будет изучить ситуацию по новым каналам, если, конечно, она еще жива. Хм, а это кто такой? Не поворачивая голову аватара в сторону внезапно появившегося непонятного отпечатка данных, я стал пристально его осматривать. Это кто-то из родственников участников? Окутав себя пологом данных, я настроил отображение своего аватара подобно демону, теперь меня будет сложно отличить от подобных программ. Это один из самых первых навыков, которому меня научил Кирин, сокрытие в толпе. Здравствуйте! Приветствую вас в библиотеке Голубой Лагуны. Чем могу вам помочь? Спросил я, кивнув в сторону облачка, и слегка улыбнулся, выставляя на показ свои острые зубы. Со стороны я, наверное, выглядел впечатляюще. Сидящий в кресле аристократичного вида человек с демоническими чертами. Мои манеры были идеальными для корпоративного мира. В то время я многому научился у прислуги поместья Пати, и теперь это помогало мне создавать подобный образ. Сейчас во мне можно было бы узнать дворецкого какого-нибудь древнего аристократического рода, если бы не возраст. Сейчас я сидел на массивном кресле с золотыми вставками и красной бархатной обивкой. Встать с него было лень, и я даже не собирался. Предоставь план домена, максимально подробный, быстро. Хм, первый запрос, и такой, что я уже сейчас могу активировать систему безопасности замка. Ну ладно, выдам ему максимально подробный вариант, с некоторыми упущениями. Конечно, наш замок очень огромен, и без. Уже собираясь выдать листок с вариантом карты без обозначения ловушек, меня грубо прервали. Давай сюда уже карту, кусок кода. Хм, а вы, сударь, хам. Сказал я и поднял руку, активировав систему безопасности, а мгновение спустя щелкнул пальцами. Свет исчез, а отпечаток данных растворился в воздухе. Вот бе, я не сохранил модель. Да почему мне сегодня так везет? Трель-трель.